«Черт, а эти первокурсники слишком свирепы», — сказал кто-то на стене. «Осторожно, это трехглазый волк», — крикнул еще один. Расправившись с очередной одноглазой крысой, я поднял глаза, увидев, как через каменную стену перепрыгивает сопоставимый с ней по размерам белый волк, на голове у которого было три глаза. «Хах, еще один знакомый противник, как их там Ксин Юн убивал. Первокурсники, отступайте. Студенты основного кампуса за мной. Мы не должны дать ему возможности подобраться близко», — раздались за спиной команды Лю Цаня, что, видимо, стал лидером этой стороны лагеря. «Му Нуцзя», — бросил я взгляд на девушку, явно передававшей мое намерение. «Хорошо», — лишь кивнула она в ответ. Улыбнувшись, я ускорился, используя шаг ветра, и проскочил через группку слуг, не обращая на них никакого внимания. Тем временем девушка взмахом руки развеяла семена, и лианы выросли прямо из-под ног вожака стаи, задержав его на несколько секунд. Подпрыгнув, меня подтолкнула еще одна лиана, так что оказался над головой зверя. Вытащив из пространственного браслета метровый металлический стержень, со всей силы бросил его прямо в средний глаз волка. Из-за неожиданности и скорости наших действий он не успел среагировать, взвыв от боли. Но этого было мало, чтобы нанести урон, а учитывая, что шел бой на истощение, тратить магию среднего уровня в такой ситуации было бы расточительно. Плавно спикировав, я со всей дури ударил по тыльной стороне стержня рукой, облаченной в перчатку артефакт, заодно пропустив через него магию молнии четвертой ступени начального. Зверь замер на мгновение и рухнул на землю. Это был его конец. На мгновение показалось, что все поле боя погрузилось в тишину. Студенты перестали испускать магию, а монстры в ужасе застыли, осознавая потерю одного из своих вожаков стаи. Мне же было совершенно не до этого. Воспользовавшись моментом, я вновь спрыгнул в гущу слуг, воспользовавшись предыдущей комбинацией четвертой ступени начального уровня, зачистив еще один участок. Подняв голову и глянув в сторону лагеря, увидел, как над ним возвышается каменное стело, метров 10 в высоту. На ее вершине была палатка преподавателей, с ними самими, а заодно в небо поднимался голубой луч света. Эта поездка и правда вызывает чувство дежавю. Неприятное чувство дежавю. Глава 472. Противостояние волне со стороны. В момент, когда Сюй Чжаотин первым заметил неладное и поднял тревогу, классные руководители семи элитных классов только проснулись и готовились к началу практики. Это было ответственное время и для них. Во-первых, пусть студентам и была дана большая самостоятельность, и неоднократно подчеркивалось, что они сами в ответе за свои жизни, но, как учителя, они не хотели, чтобы кто-то из их подопечных погиб. Так что всю ночь они посменно несли вахту, тщательно наблюдая за юными беззаботными дарованиями. Во-вторых, же, как это ни странно, у каждого из учителей были свои фавориты среди команд, и они надеялись, что именно они наиболее отличатся. Особенно это касалось факультетов льда, огня и молнии, что даже на начальном уровне имели атакующие заклинания. «Просыпайтесь, монстры!» — неожиданно раздались крики из-за пределов палатки. «Что происходит? Чего они так разорались?» — потягиваясь, удивленно спросила Ли Цзин, классный руководитель элитного класса факультета света. «Если они будут так кричать каждый раз, когда столкнутся с мелким зверьем, то ничему не научатся». Вздохнув, покачал головой высокий, крепкого телосложения мужчина с красными волосами, всем своим видом говоря, что он могучий воин. Это был классный руководитель с факультета огня Чжуан Чжанши. «Может, и правда случилось что-то необычное?» — с сомнением в голосе спросил Ли Фен. Он хорошо знал своих студентов, и они бы так легко не испугались. «Мисс Лоу, можете проверить, что происходит?» — обратился Чжуан Чжанши к лидеру факультета ветра, а по совместительству сильному магу звука, Лау Люси. «Хм, это и правда может. Нет, это опасно», — нахмурив брови, ответила девушка на вид лет 25 с длинными зелеными волосами, не спадающими словно водопад. «К нам приближается чуть ли не стадо зверей. Среди них даже есть более десятка вожаков стаи, и это только то, что я смогла разобрать. Что? С чего вдруг они напали на нас? Что если появится главнокомандующий? Необходимо срочно собрать всех студентов и эвакуироваться на военную базу. Это может быть сопоставимо с катастрофой полуторагодичной давности», — взволнованно и обеспокоенно начала Ли Цзин. «Нет, постойте, это может быть отличный шанс испытать и потренировать наших студентов», — неожиданно заговорил Чжанши. «У нас более 200 студентов с нового кампуса, часть из которых пробилась на средний уровень, и около 50 студентов из основного, что уже на второй или даже третьей ступени среднего в своих элементах. Если они будут сотрудничать, то смогут противостоять этому нашествию. Если же придет главнокомандующий, нас семерых более чем достаточно, чтобы победить низшего и истинного, возможно, даже хватит сил против старшего. Но наши студенты не смогут открыто противостоять тысячам монстров в голом поле. Большая часть из них маги начального уровня, и даже справиться со слугами для них проблемно, возразил лидер факультета Воду Чжоу Лин. Обычный на вид мужчина средних лет в круглых очках. Мистер Ши, вам хватит сил создать стену высотой 5 метров, в радиусе 70-100 метров вокруг центра лагеря? Неожиданно, что-то придумав, спросил Ли Фен. Он был отставным военным и не раз попадал в похожие передряги. Ха, я, конечно, не так силен, как декан Гу, но должен справиться. Только в чем смысл? Заинтересованно спросил достаточно неряшливый мужчина средних лет, с черными волосами, лезущими в глаза. Это был Ши Тай, лидер факультета Земли. Мы можем расчистить территорию магии высокого уровня и приостановить поток зверей при помощи этой стены. Начал объяснять свой план Ли Фен, при необходимости контролируя его, чтобы они не захлестнули студентов. Так мы дадим им необходимое давление, контролируя его силу. Хм, звучит вполне разумно, согласилась Лао Люси. Я за, я тоже за, не сомневаясь, произнес Чжуан Чжанши. Я против. Главное сохранить жизни студентов, а это явно экстраординарная ситуация, возразила Ли Цзин. Хватит болтать, пора спасать студентов. Я не против. Вынес окончательное решение сам Ши Тай. С его голосом было большинство, да именно от него зависело осуществление этого плана. Делайте, что хотите, я помогу, чем смогу, сдалась Ли Цзин. Тогда мисс Лау, проверьте, есть ли студенты за пределами лагеря, а мистер Ши, поднимите нашу палатку повыше, чтобы мы могли наблюдать за всей ситуацией, отдал указание лидер факультета огня. Хорошо, спокойно пожал плечами Ши Тай, после чего его глаза загорелись коричневым, и земля под ногами преподавателей слегка задрожала, спустя мгновение успокоившись. Выйдя из палатки, они уже были на высоте более 10 метров над лагерем, прекрасно наблюдая всю ситуацию, не скрытую деревьями. Студентов за пределами лагеря нет, видно, большинство спало, когда началось нападение, произнесла Лао Люси. Тогда начинаем. С облегчением в голосе отдал команду Чжан Ши. Тут же выплеснулась энергия 7 заклинаний высокого уровня в мастерском исполнении учителей. На западе была молния, на юге огонь, на севере лед, а на востоке вода. Световые стрелы были везде, разбивая все оставшиеся деревья в щепки. Мощный же ураган смел весь мусор, отбросив его далеко за пределы лагеря. Как только территория была расчищена, мощные стены возвысились над землей. «Мисс Лау, прошу еще об одной услуге», — обратился Чжуан Чжанши. Девушка быстро поняла, что от нее требуется, и протянула руку к его горлу, после чего он заговорил громогласным голосом, перебивая все прочие звуки. «Мы расчистили для вас территорию, но с монстрами вы должны будете справиться сами. Используйте все свои навыки и покажите, чего достойны. С этого момента ваша практика объявляется официально начатой». Как только закончилась его речь, вдалеке раздался рев вожака стаи, за ним еще одного и еще. Словно монстры объявили войну сопротивляющимся магам. Уже было неважно, что послужило изначальной причиной, главное, что начался бой. «Вы и правда крайне талантливы, мисс Лау. Ваша магия ветра крайне сильна, да и с магией звука тоже искусны», — похвалил девушку молодой человек, чуть старше нее самой. У него были голубоватые волосы с белым отливом, зачесанные на одну сторону. Всем своим видом он вызывал чувство смазливого сердцееда. Это был лидер факультета Льда Лусин, молодой маг, которому прочил становление магом высшего уровня до 30 лет, если не произойдет ничего непредвиденного. «Ха-ха, бросьте», — смутившись, ответила Люси. «Я далеко не так талантлива, как госпожа Шэньми. Она является сильнейшим магом звука среди знатных кланов Шанхая. Правда? Неужели лучше вас?» — удивленно спросил в ответ парень. «Конечно, у меня всего лишь 2-я ступень высокого уровня и 4-е духовные границы. Она же, по слухам, уже прорвалась на высшие и достигла пика 6-х границ», — кокетливо отозвалась девушка, специально скромничая и принижая свои навыки. Для этих людей текущая ситуация и вовсе не казалась опасной. Они были молоды, талантливы, и им прочили успешную карьеру в университете и образовании в целом. «Мисс Ли, пошлите световой сигнал военным. Ли Фен, сообщите им по рации о текущей обстановке. тем временем не обращая внимания на флирт двух молодых преподавателей, что практически только вчера выпустились из основного кампуса, продолжал руководить лидер факультета огня. «Несмотря на текущую обстановку, надо быть готовым ко всему». «Хорошо», – кивнул в ответ Ли Фен, достав из палатки специальную военную рацию. Он был хорошо знаком с ней и обращался лучше всех, благодаря армейскому опыту. «Какой сигнал я должна отправить?» – с некоторыми сомнениями в голосе спросила Ли Цзин. «Пока эта угроза оранжевого уровня, не стоит нагнетать ситуацию», – спокойно ответил тот. «О, смотрите, а те ребята неплохи, особенно девушка с магией растения и парень с молнией. Они сражаются даже искуснее, чем студенты основного кампуса», – позвал остальных Чжоу Лин, поправляя очки. «Хм, и правда, Ли Фен, вы должны знать того парня. Он сражается не хуже маститых охотников, а то, как он бросается на монстров с кинжалом в руках, завораживает», — взволнованно и довольно спросил Чжан Ши. «А, это же Му Ну Цзя, студентка с моего факультета. Но, судя по всему, ее основным элементом являются растениями. Она хорошо себя показала еще во время битвы за ресурсы с факультетом призыва и была последней, кого победил тот злобный тиран», — увидев свою ученицу, взволнованно и гордо сказала Люси. «Ясно. Я мало внимания обратил на то состязание, мои студенты не особо хорошо проявили себя, так что я просто оставил это в стороне», — задумчиво ответил Чжуан Чжанши, потирая подбородок. «Но меня больше интересует парень. Я передал информацию командующему Чжан Кону. Он отправит в нашу сторону команду во главе с несколькими старшими лейтенантами и сам будет наготове, в случае ухудшения ситуации», — вернулся к остальным Ли Фен. «А этот паренек — монстр с моего факультета. Я удивлен, что ты про него не слышал. Тот, кто удерживает первое место в общем рейтинге с самого поступления, раз за разом побеждая партии из 50 студентов. Уроженец этого города Бо и лично знакомый с командующим, как его прозвали студенты, молниевый принц Сюч Жаотин. До поступления год работал охотником и достиг звания высшего, а уже во время учебы продолжил охотиться со своими новыми товарищами и сейчас в шаге от звания маститого. И правда, невероятный талант ты заполучил, старина Ли», — довольно усмехнулся Чжан Ши. «Можно сказать, он сильнейший студент нового кампуса. Жду не дождусь увидеть, как он будоражит основной кампус в следующем году», — продолжал хвалить своего студента перед другими Ли Фен. «К нему направляется трехглазый волк. Может, нам стоит помощь? Вряд ли их группка сейчас справится с ним. Еще лишь малая часть студентов даже с основного кампуса присоединилась к бою, и они все еще подвержены легкой панике», — вдруг сказал Лау Люси. «Не стоит», — усмехнувшись, ответил лидер факультета молнии. «Правда, многим даже в основном кампусе не просто справиться с вожаком стаи, тем более истинным», — скептически заговорила Ли Цзин. «Хотя если ему немного помогут студенты наподобие Лю Цаня и Хуан Линсу, черт, они рванули на него вдвоем, какая уверенность», — чуть не выругался Лусин, увидев, как Сюч Жаотин и Му Ну Цзя побежали на трехглазого волка, как только он перебрался через стену. Но то, что дальше увидели преподаватели, они не смогли забыть до самого конца своих дней. Менее чем за минуту, парочкой несложных приемов и магией начального уровня, они повалили волка на землю. И не просто повалили, у зверя буквально дымилась голова, и он явно был мертв. «Ха-ха, какая чудовищно жуткая и эффективная тактика», — несколько истерически усмехнулся Чжоу Лин. «Он ему напрямую мозг поджарил своей молнией. Да к тому же в столь юном возрасте обладать таким мощным духовным семечком и магией четвертой ступени сразу и молнии, и ветра», — со скривленной улыбкой отозвался Лусин. «По мне, так самое жуткое — это его навыки», — пораженно отметил Чжуан Чжанши. «Принять решение так быстро, скоординироваться со своим товарищем, а главное поразить движущуюся буйную цель в виде вожака стаи, нанеся удар напрямую в мозг. Не просто так большая часть магов так не делают. В основном студенты неплохо справлялись с поставленной задачей, и преподавателям практически не было необходимости вмешиваться. Хотя основная масса кое-как разбиралась с слугами, выманивая их по одному или закидывая магией. Конечно, среди них не было единства, они сражались по командам, самопроизвольно распределившись по участкам вокруг лагеря. Благодаря способным студентам и тем, кто был из основного кампуса, поток слуг, что достигал менее компетентных, был значительно меньше. К тому же их было достаточное количество, и те, кто уставал, могли спокойно отойти и отдохнуть. Однако были и те, кто сражался, не жалея себя и при этом сохраняя достаточно сил, чтобы делать это без отдыха более получаса, под постоянным прессингом. Помимо Сюйчжаотина, что держался лучше всех, наравне, а то и превосходя студентов основного кампуса, его группой показывала крайне хорошие результаты. За это время было убито беспрецедентное число слуг, превысившие 3000, а также более 20 вожаков стаи. Это и правда напоминало нападение стада и, судя по всему, его напор начинал выдыхаться. Именно в этот, когда, казалось бы, инцидент был практически исчерпан, раздался новый, более мощный рев, не откуда-то из леса, а со стороны неба. Подняв головы, преподаватели и студенты могли увидеть, как к ним приближается раздраженный крылатый пепельный волк. Это были его прихвостни, и он явно был недоволен тем, что столько из них погибло в бессмысленной битве. «Приготовьтесь, когда он подойдет поближе, атакуем первыми и не даем ему навредить студентам, не сдерживаем силы», — напряженным голосом отдал приказ Чжанши, заканчивая составлять свое звездное облако. «Но в этот момент, смотрите, там кто-то есть», — неожиданно воскликнула Люси, указав перед монстром главнокомандующим. И правда, примерно в полукилометре или чуть больше от лагеря, из леса вырвался человеческий силуэт и на огромной скорости взлетел в небо. «Маг высокого уровня ветра?» — удивленно спросил Лусин. «Нет, он только на среднем, но его аура крайне необычна», — поправил Ли Фен. И правда, за спиной этого человека не было видно крыльев ветра, вместо этого у его ног что-то кружилось. Взлетев на уровень крылатого волка, он остановился и словно завис в воздухе. Волк тоже остановился, шокированный таким дерзким человечишкой. «Он что, собрался в одиночку с ним биться?» — недоверчиво спросила Ли Цзин. «Это же безумие». Именно в этот момент произошло второе событие, которого ни один из студентов или преподавателей не забудет. С оглушительным хлопком, нечто, похожее на молниевое копье, выскочило из рук этого мага среднего уровня и пролетело прямо над спиной крылатого волка, одним воздушным потоком содрав его кожу. Через мгновение же раздался оглушительный взрыв, и вдалеке поднялось высокое облако пыли. Глава 473. Первая совместная битва учениц открыта за 1140 лакиков. «Все готовы?» — спросил я, встретившись со всеми ученицами. Мы были чуть дальше, чем в полукилометре от лагеря, и оставалось всего пару минут до назначенного времени. «На этот раз ношение масок обязательно», — уточнил я, взглянув на Ксинер. «Да, да, Ксинер понимает», — закивала сестренка с серьезным выражением лица. «Все помните план? Прикрывайте меня, пока не появится крылатый волк, после отступайте к лагерю студентов и сражайтесь вместе с ними. На всякий случай», — уточнил я, — «пока не придет главнокомандующий, на нас не будут обращать внимания, но потом здесь будет слишком много слуг и вожаков стаи. Вам будет не под силу справиться с таким потоком. Мы это слышали уже 150 раз. Это волнение убивает весь твой имидж холодного теневого лорда», — закатив глаза, заявила Чен Роу. «И главное, не забудьте, что все, кроме Чен Роу, не должны попадаться на глаза Сюйчжаотина и членов его команды. В отличие от нее, ваш стиль боя практически ничем не отличается от того, каким вы пользуетесь обычно», — продолжал я инструктаж, пока шли последние секунды перед началом. «Он не настолько тупой, чтобы не сложить 2 плюс 2. Ха, услышал бы он, как ты называешь его тупым», — усмехнулась Чжоу Мин. «Да и разве он не понимает, что ты и Асура один и тот же человек? Он видел вас столько раз. И вот опять, Ксин Юн исчезает, а Асура появляется в том же месте. Подозрительно. С этим я справлюсь. Я хороший актер, да и сейчас связать со мной Асуру намного сложнее, чем раньше», — возразил я, хоть и понимал, что это натянутое объяснение. «В любом случае, учитывая все факторы, Чжаотин рано или поздно догадается. Интересно, какое у него будет лицо в тот момент? Ага-ага, от тебя так и разит уверенностью в этом», — саркастично заявила Чен Роу. «И последнее, если поймете, что не можете справиться, то просто одевайте подаренную мной броню, сворачивайтесь калачиком и прикрывайтесь щитом. Никто слабее старших вожаков стаи вам ничего сделать не сможет», — со вздохом добавил я. «Ну, тогда можно вообще не учувствовать, если при любой опасности прятаться в панцире, верно, Хэйюй?» — с некоторым вызовом в голосе спросила мисс Чен. «Эй, а я тут при чем?» — обиженно возразила девушка. Именно в этот момент раздался сигнал от коммуникатора, обозначающий, что Дуньхуаньская четверка начала действовать. По плану они были за лагерем, по дороге к военной базе. Все же выманить главнокомандующего одной приманкой и раздражающим электрическим сигналом не так просто. А вот использовать большую бойню с кучей магов, это по крайней мере заставит его вылезти из своей берлоги и посмотреть, что вообще происходит. Тем более, что волки стайные животные и забота о стае у них один из инстинктов. «Что ж, начинается», — с улыбкой сказал я. «Мы с девочками уже были в полной готовности, переодевшись заранее в удобную одежду. Нам с Чен Роу пришлось переодеться по дороге. К счастью, она понимает серьезность ситуации и не стала приставать. Призвав маску и артефакт, мой образ был полностью завершен. Ксин, точнее Асура, у тебя же есть еще помощники в этом деле, те, кто активировал все расставленные нами приманки, верно? Тогда зачем мы вообще здесь?» – неожиданно спросила Хэйюй. «Ну, а для чего тогда вы мне вообще нужны?» – несколько грубо ответил я. «Знаешь, за знания надо чем-то платить. Пожалуй, логично», – смутившись ответила она, также одев маску. «Ладно, если кроме шуток, то воспринимайте это как тренировку. Да и по условию договора, мне не могут помогать никто сильнее меня, так что те парни, что подали сигнал, не будут вмешиваться», – подробнее объяснил я. «Да. Кто узнает, как ты завалил этого волка? Какая разница?» – легкомысленно спросила Чжоу Мин. «Поверь, тот парень, с кем я договорился, точно узнает, если захочет», – угрюмо произнес я, вспомнив, какое давление исходило от старика, когда он подловил меня на попытке его подчинить. «Эй, ребята, может вы будете спорить поменьше, а побольше следить за окружением?» – спросила Ксинер, взмахом руки отправив небольшой зеленоватый шар в приближающегося к нам одноглазого волка. Шар на солидной скорости врезался в его голову, и через мгновение бедный зверь рухнул в агонии на землю, а от головы осталась одна черепушка. «БРР, да чего же пугающая магия у твоей сестренки? Я все больше удивляюсь, что она тебе не родная», – поморщившись заявила Хэйюй. «О, малышка, ты прорвалась на третью ступень? Быстро же ты!» – удивленно похвалила сестренку Чен Роу. «Да, и не называй Ксинер малышкой!» – гневно огрызнулась девушка, в то время как у нее под ногами начинал клубиться зеленоватый туман. Надо бы добавить, что у хранителей она не использовала инструмент звездной пыли и практически своими силами добралась до второй ступени за 2 года, из которых 8 месяцев ушли на подчинение звезд. В последние же полгода она использовала подаренный мной инструмент звездной пыли уровня духа, да к тому же поглощала различные яды, чего только стоит яд из клыка вторичного Василиска. Но главное, тело абсолютного яда Ксинер, помимо самоотравления и усиления магии в 3 раза, помогает развивать эту самую магию. Как бы это парадоксально не было, а тренируя одноименную технику, неоднократно улучшенную мной, она смогла прогрессировать с огромной скоростью и сейчас может сразиться со средним слугой 1 на 1, в то время как Чжоу Мин лишь слегка сильнее низшего слуги, хотя начинали они тренироваться практически одновременно и чисто теоретически находятся на одном уровне. «Ой-ой, какие мы мнительные!» Подразнивая беднягу, Чен Роу, призвав свои цепи, и одним взмахом пробила голову подбирающейся за ее спиной крысе, после чего тут же вернула цепь обратно, закрутив ее вокруг своей руки. «Хватит вам, сосредоточьтесь на главном», – устало попросил я. «Верно, давайте повеселимся вдоволь», – задорно и несколько воинственно заявила Чжоу Мин, призвав свой пламенный меч. «А я помню времена, когда ты визжала от страха в такой ситуации», – усмехнувшись, отметил я. «С тобой либо к этому привыкнешь, либо пожалеешь», – ответила девушка, взмахом клинка отправляя усиленный огненный слеж в приближающуюся парочку одноглазых крыс. Помимо того, что базовая мощь этого пламени была на 3-й ступени, так еще после усиления от большого духовного семечка оно было немного усилено клинком. Конечно, коэффициент усиления у стандартных артефактов этого мира не очень большой, он не может преодолеть границы рангов и магии начального уровня без каких-либо особенностей повергать вожаков стаи. Максимального усиления, которого может достичь воин с помощью лучшего артефакта, не превышает 1,7 раза. Это делает атакующие артефакты дорогостоящими, но не столь эффективными в применении. Есть особые с уникальными функциями, выдающими большую атаку, но большая часть их либо одноразовые, либо это эффект контратаки. Я долго размышлял над этим и придумал пару способов, как это изменить, основываясь на идеях еще с моего прошлого мира, но все это требует времени и ресурсов. Шипастая черепаха – один из таких проектов. Какие-то вы слишком непринужденные, разве на нас сейчас не рванет толпа монстров? Или вы двое забыли, что было во время катастрофы?» — сукоризной спросила Хэйюй, взмахом руки создавая водяное лезвие, снося голову приближающемуся одноглазому волку. «В этом и разница между нами. Наслаждайся битвой пока можешь, борись за жизнь до самого последнего вздоха, а не бойся того, что можешь погибнуть». С задором и превосходством в голосе осадила ее Чен Роу, тем временем орудуя со своей стороны цепями, мгновенно убивая всех приближающихся слуг. Она определенно стала лучше с ними обращаться за этот месяц. С ее-то силой, слегка уступающим вожакам стаи, пользоваться магией в такой ситуации – расточительство. Не все же мы боевые маньяки до мозга костей. В этом мире есть и нормальные люди, стремящиеся к силе, – возразила Хэйюй, связав водными путами очередную крысу, задушив ее. Они, может, и стремятся, но не достигают. Неожиданно в их спор вступила Чжоу Мин. «Знаешь, что я поняла, попутешествовав с Ксин Юном летом, и понаблюдав за ростом Чжао Тина, и что же?» С интересом и некоторым отвращением спросила девушка обезьянки. В этот момент со стороны лагеря послышался грохот, и прямо позади нас с неба свалился гребаный пламенный метеорит. «Черт, а учителя явно не жалеют сил. К счастью, мы были достаточно далеко и нас не задело, а от ударной волны спас водяной щит Хэйюй. Не то чтобы он сильно был кому нужен, кроме нее самой. Вообще мы были чуть больше, чем на полкилометра глубже в земли монстров, чем лагерь, но из-за того, что нас было мало, основная масса зверей обходила стороной, направляясь к основной добыче. А то, что по-настоящему сильными людьми становятся только особенные люди». Когда закончилось светопреставление, а заодно была возведена еще одна стена вокруг лагеря, произнесла Чжоу Мин: «Что-то я не наблюдаю, чтобы каждый маг высшего уровня был боевым маньяком и бросался в бой сломя голову. Большинство из них предпочитают сидеть в теплых и безопасных городах», — с сомнением в голосе ответила Хэйюй, убирая свой щит. «Ну, скорее тут нужен особый склад ума», — смутившись, поправила сама себя девушка. «Я бы сказала, что те маги высшего уровня просто обленились и не стремятся стать сильнее, удовлетворившись той высотой, какую они достигли», — вновь заговорила Чен Роу. «Они испугались за свою жизнь и то, что могут потерять высокое положение, вот и не вступают больше в бой. Так что тут вопрос, где ты хочешь остановиться, начав бояться смерти. Хватит, этот пустой разговор ни к чему путному не приведет. Лучше сосредоточьтесь на монстрах. Разминка подходит к концу, и вскоре их будет больше». Со вздохом остановил я их, стоя по центру, словно какой-то пуп земли. «Ладно, о, а вот и первый вожак», — взволнованно и возбужденно произнесла мисс Чен, указав на стоящего в 50 метрах меж деревьев зверя. «Постой», — остановил я ее. Трехглазый волк, как ни в чем не бывало, направлялся в сторону лагеря, пока не заметил нас. Оскалив зубы, этот парень собрался поймать легкую добычу перед основным блюдом. Ну, как только он начал двигаться, его голова буквально взорвалась, а самого его откинуло на несколько метров и повалило на землю. А девушки с недоверием проследили за всем путем от убитого зверя до того, кто его убил. На всем его протяжении деревья были поломаны, некоторые вырваны с корнями и разбросаны по округе. Убийцей же был я. Как только заметил этого монстра, призвал шипастую черепаху версии 2.0. Помните, как я говорил о конвертировании энергии мага в боевую мощь, способной напрямую победить вожака стаи магии начального уровня? Вот результат. 6 полуметровых лезвий с сердечником из молниевой пыли кружились по кругу над моей правой рукой, а 1-метровое отсутствовало у меня за спиной. Именно оно и навело такой шум, заодно убив трехглазого волка. Мощь новой шипастой черепах полностью удовлетворила меня. Наконец-то после года работы она вновь стала ультимативным оружием, каким была во время создания. «Вау, что это была за фигня?» — удивленно воскликнула Чжоу Мин. «Ха, мой брат, как всегда, создал невероятный артефакт», — гордо заявила Ксинер. «Как ты каждый раз вытаскиваешь что-то, что рушит весь здравый смысл», — шокированно произнесла Хэйюй. «Эй, слушай, это было невероятно. Сделаешь и для меня 1 такую штучку?» — возбужденно спросила Чен Роу с горящими глазами. «Нет, ей не так просто управлять, да и необходимо владеть помимо магии молнии еще и магией пространства», — остудил я ее пыл. «А еще не стоит ли вам вернуться к битве? Я просто проверил свое новое оружие перед боем с крылатым пепельным волком и больше тратить свою энергию не намерен». «Да-да, конечно. Чего я только ожидала, жадина», — закатив глаза со вздохом отвернулась в свою сторону мисс Чен. «На самом деле я не врал. Несмотря на то, что шипастая черепаха упрощала контроль над парящими лезвиями, но для ее подпитки требовалась хотя бы звездная пыль пространства. Все же она была намного сложнее тех игрушек с парящими лезвиями, что я делал раньше. Во-первых, я наконец-то научился создавать подпространство для хранения вещей, и пусть оно не такое большое, как пространство в пространственных браслетах, но более удобное, чем они. Можно вызывать вещи там, где хочешь и как хочешь, даже запускать словно снаряды, если захочешь. Но главное, внутрь можно запустить свою магическую энергию. Именно благодаря этому принципу и сложной формуле как на основном теле черепахи, так и на кинжалах, я смог передать им энергию напрямую, минимизируя потери. Минус в том, что такой трюк работает лишь в полуметре от меня, и передать заклинание на большие расстояния с помощью кинжалов не выйдет. Во-вторых, принцип работы этих кинжалов похож на рельстрон. 6 полуметровых кинжалов создают закрученное туннельное электромагнитное поле, по которому движется снаряд. Благодаря же тому, что молниевая пыль находится как в маленьких кинжалах, так и в самом снаряде, а магическая энергия распределяется по ним специально выверенным способом, создается эффект отталкивания двух магнитов, что еще больше увеличивает скорость снаряда. Максимальная скорость, если так можно сказать, выстрела, у метрового меча составляет чуть больше 20 махов. Этой скорости, совместно с 5-килограммовым, крепким и острым клинком, хватит не просто взорвать голову трехглазому волку, но даже ранить главнокомандующего. Без такой штуки я бы не рискнул сражаться с крылатым волком в одиночку. Энергии же уходит чуть больше, чем на обычное пиковое заклинание начального уровня. Так что можно сделать целую кучу выстрелов. Но есть и существенные минусы. Помимо ограничений по элементам, прицеливаться из нее крайне сложно. Создаваемое электромагнитное поле крайне сложно контролировать, а современные магические формулы, используемые в шипастой черепахе, не сильно облегчают этот процесс. Конечно, имея я возможность встроить компьютер в магический артефакт, это значительно упростило задачу, но это невозможно, или по крайней мере я пока не нашел нужного способа. В теории душу можно использовать как его заменитель, но это слишком сложно и надо очень хорошо разбираться в этом. В итоге и получается, что на данный момент я один могу использовать шипастую черепах так, и то на это тратится много концентрации в активном сражении. Если не бить вплотную, точность будет сильно хромать. А еще на то, чтобы выпустить снаряд на максимальной скорости, требуется время на зарядку и создание магнитного поля, что-то около 5 секунд. Если стрелять быстро, то минимальная скорость составит всего 2-3 маха, таким только с лук косить. Глава 474. Крылатый пепельный волк явился. Следующий вожак стаи появился только спустя минут 5. Мимо нас вообще на удивление мало монстров проходило, хотя горки из их трупов уже начинали образовываться. На этот раз это был не трехглазый волк, а гигантская красноглазая крыса. На самом деле относительно редкий вожак стаи, несмотря на распространенность одноглазых крыс. А все дело в том, что им крайне сложно дожить до такого состояния, подвергаясь большому давлению со стороны одноглазых волков и прочих монстров. Чен Роу без проблем убила ее, сначала обвязав цепь вокруг ее шеи, затем хорошенько приложив об землю и в довершение пробила глаз второй, пропустив через нее магию молнии пика начального уровня. Для такого слабого вожака стаи, такого заряда даже без усиления семечка прямо в мозг было вполне достаточно. Следующий вожак появился еще минут через 10-15, когда вокруг валялось уже значительное количество трупов монстров. Их поток постепенно увеличивался, очевидно, новые привлекались кровью старых. И снова это был трехглазый волк. Вновь инициативу на себя взяла Чен Роу. Собственно, остальным было тяжеловато тягаться с таким монстром. На этот раз она остановила первый его рывок ударом пары цепей по голове. От этого зверь пошатнулся и замотал головой, пытаясь прийти в себя. Даже для него это была мощная встряска. Пользуясь моментом, девушка запустила сразу две цепи ему в глаза. К сожалению, попала только одна, и волк в ярости, мотнув головой, впечатал Чен Роу в дерево. Но что такой удар мог сделать ей? Естественно, эта боевая маньячка только больше загорелась и, пропустив молнию по цепи, обездвижила на некоторое время зверя, после чего вонзила вторую цепь ему в голову и, пропустив по цепи магию огня, подпалила ему мозги. Очередными вновь были гигантские красноглазые крысы, махины более 2 метров в высоту. Они были большими даже по сравнению с обычными представителями их вида. За почти полчаса боя девочки изрядно устали, даже Чен Роу начала выдыхаться, так что не смогла оперативно отреагировать и убить этих монстров. Но зато Чжоу Мин получила возможность показать себя. Взмахнув пламенным мечом, она остановила первоначальный напор крыс, слегка опалив их шерстку, после чего на ледяной дорожке пронеслась с пару десятков метров, выскочив прямо перед одним из вожаков. Крыса от неожиданности и боли от прошлой атаки не успела ничего сделать, а тем временем лезвие пробило ее глаз и вошло в мозг, который через мгновение был поджарен в уголек. Вторая красноглазая крыса заметила гибель товарища и в остервенении, закричав, выпустила красный лазерный луч из своего глаза. Чжоу Мин, только прикончив вожака стаи, не успевала увернуться и уже собиралась призвать броню, как прямо перед ней появился водяной щит под небольшим углом. Луч, попав в него, изменил свое направление и обошел девушку стороной. Через мгновение Чен Роу добила и второго вожака стаи. «Будь осторожней в следующий раз», — недовольно и устало сказала Хэ Юй, очередным водяным лезвием убивая одноглазого волка. Ей было тяжелее всех. Не имея превосходящей физической силы или особого таланта, приходилось сражаться против такой толпы. Даже Ксин Эр было не так тяжело. Ей было достаточно распространять свой яд, и все, кто входил в него, неизбежно погибали. Тем более, что у нее были феноменальные навыки контроля этого тумана, благодаря телосложению, и это не говоря, что с чисто физической силой она даже сильнее Чжоу Мин. «Да, ладно, у меня была броня Ксин Юна, мне ничего не угрожало». В ответ спасенная девушка лишь усмехнулась. Это было неплохо. Сначала слегка преломить свет водяным щитом, а потом усилить преломление магии хаоса. «Отличная работа», — похвалил я хмурую девушку. У меня просто не складывались образы ее такого поведения и тем, кем она была до катастрофы. Это были словно два разных человека. «Спасибо», — без особых эмоций ответила она. Чен Роу на удивление промолчала, и это несмотря на то, что большую часть битвы активно ее поддразнивала. В этот момент вдалеке раздался мощный рев, несравнимый с теми, что издавали вожаки стаи, тем более доносился он сверху. Подпрыгнув, я увидел, как в нашу сторону приближается крылатый пепельный волк. Удача сегодня явно благотворит нам. Все, отступайте к лагерю. Цель появилась, скоро и его банда накроет это место. С еле скрываемым предвкушением в голосе прокричал я. Хорошо. Чуть ли не хором ответили девушки, тут же сорвавшись и побежав назад. Там их уже должна будет встретить дунхуаньская четверка. 6 полуметровых лезвий с сердцевиной из магической пыли ветра вылетели из шипастой черепахи и закружились вокруг моих ног. У них тоже была особая функция – упрощать и усиливать выпускаемый мной поток ветра. Это в некоторой степени увеличивало мою скорость. Особенно же эффективно они работали при использовании молниевого покрова. И так как я не собирался изначально сдерживаться против главнокомандующего, сразу же активировал его. Как обычно, ладони полностью растворились во вспышках молнии и порывах ветра, кожа вплоть до локтей исчезла, а на кончике виднелись выступающие кости. Стопы тоже исчезли, и ветер, закрученный 6 лезвиями, самопроизвольно кружил вокруг моих ног, всегда готовый действовать по малейшей моей мысли. Согнув ноги, я пулей вылетел из леса, со слегка безумной улыбкой до ушей. Еще пару раз использовав рывок ветра, я поднялся более чем на 300 метров над землей. Мои кинжалы не просто усиливали магию, помогая ее направлять, но и позволяли реактивной струе существовать несколько дольше. Это не столько повышало мою скорость, сколько продолжительность. Я стал еще на шаг ближе к истинному полету. Жаль, что не вышло сделать такую полноценную функцию, это оказалось слишком сложно. В любом случае, я поднялся прямо перед крылатым пепельным волком. Он даже от неожиданности остановился и уставился на того, кто так дерзко посмел появиться перед ним. Еще одной новой функцией шипастой черепахи, которая значительно упрощает мне жизнь, было автоматическое перемещение лезвий, примерно мне под ноги, при необходимости. Раньше я для маневрирования в воздухе использовал сапоги ветра и рывок ветра, изменяя направление новой реактивной струей. Потом я стал применять пространственные барьеры, чтобы использовать и силу тела. Теперь же я использую для этого кинжалы. Траты внимания и концентрации, собственно, как и энергии, значительно снизились. Необходимо только правильно наступить на кинжал, чтобы не свалиться. Раньше с барьерами особой проблемы не было, так как я сам регулировал их появление, теперь же за меня это делает черепаха, и пусть все еще могу ощущать их расположение, но правильно встать стало значительно сложнее. Нет, не так, просто надо приспособиться, так сказать, приноровиться к управлению мотоциклом после того, как всю жизнь ездил на велосипеде. К сожалению, из-за нехватки времени, я не до конца успел привыкнуть, так что пока еще для маневрирования необходима значительная концентрация на процессе. Возвращаясь к нашему дорогому главнокомандующему, он парил прямо передо мной, мерно махая крылья, оценивая и недоумевая, что делает эта букашка. Да, в его глазах я был мелкой букашкой, недостойной внимания. Сейчас он не был раздражен ни дождем ярости Черной Церкви, ни уничтожением своего логова, ни тем, что у него украли его игрушку. Волчок просто прилетел посмотреть, что за рубилову устроили его подчиненные и окружающие его владения стайки. Я же не терял время зря, заряжая рельстрон шипастой черепахи. Если все получится, то бой можно закончить в мгновение ока. С такого небольшого расстояния, в упор, даже такой монстр получит тяжелые травмы. Но, главнокомандующие сильно отличаются от вожаков стаи, так же как сами вожаки отличаются от слуг. Если последние тупые звери, с слабыми инстинктами, вторые монстры с зачатками разума и все теми же звериными инстинктами, то главнокомандующие, помимо крайне прочного тела, они обладают некоторым разумом, а главное отменными боевыми инстинктами. Верно, этот крылатый пепельный волк ощутил опасность и, взревев, попытался схватить меня. Пришлось в срочном порядке уклоняться рывком ветра и выпускать практически полностью заряженный снаряд. С хлопком метровый кинжал вылетел на скорости близкой к 20 махам, но из-за моего уклонения и того, что волк готовился к чему-то эдакому, зверь уклонился, нырнув вниз. Однако даже так, скорость снаряда была настолько большой, что, пролетев над спиной крылатого волка, прямо между крыльями разорвала кожу и незначительно повредила их. Небольшая рана, для такого монстра, она даже сразу начала затягиваться. Еще одна неприятная черта монстров такого уровня, выходящая за грань разумного регенерации. Помимо того, что даже повреждение мозга или сердца не обязательно смертельно для них, они к тому же и мелкие раны могут восстановить буквально на глазах. Но уже от этого волк взревел во всю глотку и со всем остервенением набросился на меня, мелкую букашку, что посмело его ранить. Кинжал же в конце концов врезался в землю, посреди бегущей за своим главным, стада монстров, подняв высокий столб пыли, ошметков деревьев и монстров. Не уверен, сколько именно их погибло, но явно немало. К сожалению, теперь придется подождать некоторое время, пока кинжал остынет и вернется ко мне. Шипастая черепаха способна организовать это самостоятельно. Пока одно из основных моих оружий валялось на земле, в нескольких сотнях метров от меня, крылатый волк упорствовал, размахивал руками, пытаясь то ли поймать, то ли разорвать меня. Я же маневрировал и уклонялся, прыгая вокруг туда-сюда. Это требовало значительной концентрации и использования точечного контроля на пределе возможностей. Скорость главнокомандующего, хоть и не приближалась к скорости звука, намного превосходила вожаков стаи, не говоря уже о чудовищной силе, благодаря которой создавались воздушные потоки вокруг лап зверя, способные сбить мою легкую тушку. Особенно сложно было уклоняться без использования магии. Так я не мог развить скорость, сильно превосходящую скорость зверя, да и держался только благодаря небольшому ускорению от шипастой черепахи тому, что постоянно отходил от него. Не использовал же я магию, так как мне были необходимы все 49 звезд молнии и 49 звезд ветра, для создания мощнейшего в моем распоряжении заклинания. Конечно, можно было бы попробовать использовать магию пространства, но у меня и так голова пухла от такого количества сложных действий. Нужна же мне была эта магия, чтобы попытаться спустить с небес на землю нашего крылатого волка. Продолжать драться в воздухе было явно неэффективно. Он рожден летать, я же лишь имитирую полет. Очевидно, у кого будет преимущество в маневрировании в долгосрочной перспективе. На земле же он будет значительно ограничен, в то время как я сохраню свою маневренность. Секунд через 20-25, все приготовления были закончены, сложный узор двойной звездной карты был закончен. Отпрыгнув подальше, я выпустил магию, принявшую вид шипа молниевой розы, вокруг которой закручивались потоки ветра. Мне стоило усилий рассчитать расположение звезд для нужного мне эффекта. Но спустя кучу проб и ошибок, а также помощь повелителя вод, что поделился наработками хранителей, в области контроля и конфигурации звезд, я завершил его в срок. Крылатый волчок вновь ощутил значительную угрозу и с ревом попытался остановить меня. Но на этот раз и я был готов, а используемое мною средство было более точным. Подпрыгнув вверх, уворачиваясь от его лапы, я взмахом руки отправил шип молнии Вайрозы с сюрпризом ему в спину. Скорость шипа была значительно меньше, нежели у рельсотрона, но и отправлено оно было более точно. А главное, это сюрприз. Волк, очевидно, попробовал также увернуться, подставив несколько восстановившуюся спину, пропуская атаку мимо. Однако в тот момент, когда шип пролетал прямо между его крыльев, я щелкнул пальцами. С хлопком шип разорвался, превратившись в молниевый ветряной вихрь, по силе сопоставимый с магией высокого уровня. Для создания этого заклинания я использовал псевдо-третьей ступени молнии и ветра, за прошедший месяц при помощи Сюйчжаотина, клана Ло и своих охот собрав необходимое количество душ. С усилением от слияния магии моих ложных душевных семян, этой силы вполне хватило, чтобы сильно повредить спину монстра, а главное разорвать перепонки его крыльев. К сожалению, это был главнокомандующих, пусть и низший, но его силы было достаточно на то, чтобы даже с настолько поврежденными крыльями неуверенно держаться в воздухе, медленно снижаясь, приходя в себя. Так что я решил немного помочь ему, пользуясь моментом его слабости. Подняв руку, я зарядил в рельсотрон шипастой черепахи вместо второго метрового кинжала небольшие молниевые стержни, практически полностью состоящие из магической молниевой пыли. Использовать мощный снаряд было глупо, почувствовав опасность, этот зверь просто свалится вниз, прекратив тщетные попытки удержаться в воздухе. Эти же малышки не могли выдержать полный заряд рельсотрона, взрываясь из-за собственной нестабильности. Зато они идеально подходили для скоростной стрельбы. А благодаря моему собственному пространственному карману, я мог их проявлять прямо в кольце из шести малых кинжалов, сразу после выстрела. Скорострельность была словно из автомата. Вслед за взмахом руки, один за другим молниевые стержни вылетели со скоростью в пару махов крылатого волка. Попадая в него, они взрывались, высвобождая скопленную в них молниевую энергию. Мощь этого трюка, вместе со взрывом слегка превышала магии второй ступени среднего уровня, при этом все еще требовался полный заряд третьей ступени начального уровня. В обычной ситуации такой монстр уровня главнокомандующего расценивал магию среднего уровня только как небольшие царапины, но сейчас, ха, его и без того сильно поврежденные крылья, чудом держащие его в воздухе, окончательно переломились и разлетелись. С мощным гневным ревом зверь полетел вниз, прямо в гущу своих последователей. Глава 475. Момент пробуждения Хэюй от разных героев. Несмотря на продолжающих лезть через стены монстров, некоторые студенты и преподаватели продолжали смотреть за поединком мага среднего уровня и главнокомандующего. В их головах никак не укладывалось, как такое вообще возможно. Ладно еще вожаки стаи, на это способны гении, но главнокомандующий, кем должен быть этот маг? Он монстр. Да и сколько ему лет, раз он имеет такую силу? Что использует этот парень? Никогда раньше не видела таких заклинаний, спросила Лаусили, не сводящая взгляда с происходящего. Она даже не моргала. Не уверен, может быть это какой-то артефакт, задумчиво пробормотал Ли Фен. Разве такие артефакты существуют? Недоверчиво спросил Лусин. Возможно, трудно разглядеть, отозвался Чжуан Чжанши. Даже им, магам высокого уровня, было сложно увидеть все детали настолько интенсивной битвы на таком расстоянии. Неожиданно раздался очередной грохот, и молниевый ветряной вихрь взорвался на спине крылатого волка, почти уничтожив его крылья. Он держался в воздухе на последнем издыхании. В этот момент неизвестный маг вновь использовал не то особую магию, не то странные артефакты и окончательно повалил зверя на землю. Не прошло и мгновение, как он пулей помчался вслед за монстром, практически полностью скрываясь из вида учителей на краю горизонта. «Не должны ли мы ему помочь?» – неуверенно пробормотал Чжоулин. «Нет», – твердо ответил Чжанши. Судя по всему, он осознанно решил сражаться с крылатым пепельным волком. Возможно, это он устроил весь этот переполох, а мы лишь оказались не в том месте и не в то время. Тогда стоит поймать его и привлечь к ответу, грозно заявила Ли Цзин. Нет, по крайней мере не сейчас, вновь покачал головой лидер факультета огня и негласный лидер всех учителей. Сейчас гораздо важнее присматривать за студентами. Нагрузка на них значительно возрастет с появлением главнокомандующего. Ведь где такой монстр, там и его стадо, особенно если этот зверь из рода волков. Согласен, безопасность студентов наша первостепенная цель, кивнул головой Ли Фен. Со стороны Сюй Чжаотина, Асура, непроизвольно пробормотал я. Эй, Чжаотин, «Приди в себя и хватит глазеть в небо!» — раздраженно прокричала Мунуцзя, почти в одиночку сдерживающая нахлынувших слуг. «Конечно, на всех ее навыков не хватит. Даже если каждой лианой она убивает одного слугу, их гораздо больше. Прости, прости, засмотрелся», — сказал я, отводя взгляд с того места, куда недавно упал Асура с крылатым пепельным волком. «Неужели этот парень уже настолько силен? Рада, что ты к нам вернулся», — выдохнув, ответила она. «Ты знаешь его, долгая история», — бросил я, после того, как использовал поле молнии перед тем, как использовать шаг ветра четвертой ступени. Несмотря ни на что, я изрядно устал. Магические резервы молнии уже опустили более чем на 30%. Ветера так вообще на все 60%, да и тело ломило от усталости. Оказывается, носится туда-сюда с такой скоростью весьма запарно. «Это же тот тип, про которого ты рассказывал», — спросила Сяян, появившись рядом со мной, как только я очистил очередную волну зверей. «Вот держи, принесла тебе попить», — протянула она мне бутылку. «Спасибо», — сделав пару глотков, поблагодарил я. Помимо того, что она прыгала тут и там при помощи магии тени, поджаривая молнией время от времени монстров, умудрялась еще и так помогать нам. «Ладно, тогда я пойду», — понимая, что сейчас не время для истории, исчезла в тени девушка. «Чжаотин», — вновь раздался голос Мунуцзя. «А?» Повернув голову, я сразу понял, чего она звала. Очередной трехглазый волк перелезал через стену. Штук 5 или 6, может 7 его товарищей валялись неподалеку. Если честно, уже сбился. Они появлялись каждые минут 5, чрезвычайно раздражая. Чтобы справиться с ними, требовалась предельная концентрация и контроль. Малейшая ошибка, и вместо мертвого вожака будет тяжело раненый уже я. Щелкнув языком и стиснув зубы, я побежал прямо на него. Мы с Нуцзя начали действовать по хорошо отработанной схеме. Она связала его лапы, затрудняя движение, я же, подпрыгнув повыше, достал очередной металлический стержень и зарядил ему в глаз. Черт, либо этот монстр попался сильнее, либо мы просто устали. Волк, дернув головой, вырвался из схватки лианы и легко увернулся от стержня. У меня не оставалось времени что-то предпринять, необходимо было атаковать. Хоть как-то, это был огромный минус такой тактики. Запрыгнув ему на голову, я со всей дури врезал в глаз рукой с кинжалом, пропустив через нее молниевое поле. Монстр взвыл и заметал головой. Не уверен, хватило ли у меня сил его прибить, но насколько помню, Ксин Юн примерно так раньше их и побеждал. Не удержавшись, я слетел с головы, врезавшись в землю, благо успел призвать броню, подаренную Ксин Юном, и не получив серьезных травм. Однако именно в этот момент, буквально проламывая верх стены, через нее перепрыгнул еще один вожак стаи. Черт, вот надо было им появиться тут двоим одновременно. Быстро вскочив на ноги, я подготовился к битве, как вслед за ним через стену перелетел силуэт девушки. Размахивая длинными цепями, она обвязала одной шею зверя, потащив его за собой к земле, и, к удивлению всех, он реально склонил голову. В то же время по цепи пробежал огонь, ярким кольцом опаляя шею волку. Но девушка на этом не остановилась. Подтянувшись на цепи, подпрыгнула повыше и второй цепью пробив ему глаз. Через мгновение по этой цепи пробежала молния, и очередной вожак стаи рухнул на землю. «А ты неплох, маленький лиегун», — гордо и несколько самодовольно заявила девушка, стоя на голове трехглазого волка, легким движением рук вернув себе цепи. Она была одета в простую одежду, свободные штаны и кимоно для занятия карате багрово-фиолетового цвета. Ее огненные волосы мерно развивались на ветру, а лицо было скрыто за маской, так похожей на маску Асуры, только на этот раз узоры были не кроваво-красными, а фиолетовыми, да и глаза светились таким же светом. «Файтери, ха, ну, конечно», — узнав девушку, усмехнулся я. В ответ она словно с улыбкой посмотрела на меня и бросилась в гущу монстров, лезущую через образовавшуюся дыру. Недолго думая, я последовал за ней. Со стороны Хэйюй, чертова Чен Роу, чертова Ксин Эр, чертова Ксин Юн, болтают всякий бред. Я не была на грани смерти, я чувствовала лишь страх. Меня дважды чуть не угробили сначала черные монстры, а потом куча зомбари. Я боюсь смерти, естественно. С какого хна я должна помирать? Кучка высокомерных сумасшедших снобов. Они просто ненормальные. Какой я дурой была, согласившись на условия Ксин Юна и продав ему свою душу, когда сделки с дьяволом приносили пользу тем, кто их заключают. Но даже Чжоу Мин не думала, что и моя дорогая старшая сестренка поддастся их влиянию и так сильно изменится. Обычно я за ней такого не замечала. Ха, Да чего же прекрасным было школьное время, тогда все было намного проще. Ходи на уроки, смейся с друзьями, культивируй дома. Почему все обернулось именно так? Почему черная церковь устроила эту катастрофу? Да на кой им вообще была нужна я? Вам был нужен святой источник, так разберитесь с теми, кто его охраняет. Зачем надо было нападать на обычных учеников, что просто пытались выжить? Тогда я, сама не уверена, почему защитила его, такого же как я, милого, доброго, беззаботного парня, с кем легко находила общий язык. Тогда черный монстр чуть не убил меня, если бы не щит старшей сестрички Лин Юн Синь. Я до сих пор помню сковавший меня в тот момент холод, как не могла пошевелиться, как когти монстра пронзают меня насквозь. А-а-а, черт, замявшись из-за нахлынувших воспоминаний и иллюзорной боли, упустила момент и ощутила боль уже реальную. Благо рефлекторно призвала щит, подаренный придурком ксеном, и отделалась небольшим ушибом да впечатыванием в стену. А виною всему был какой-то мелкий одноглазый волк. Отозвав щит, я со злостью взмахнула рукой, обезглавив его. «Выкуси, ублюдок!» Выругалась я в его сторону. Только вот, он был далеко не один. Подняв глаза вверх, нельзя было не подумать, и каким фигом я должна перелезть через это. Остальные пробудили внутреннюю энергию и явно легко через нее перепрыгнут. Я же всего лишь чуть сильнее обычных магов среднего уровня, а нам такое не под силу. К сожалению, времени размышлять мне не собирались давать. Несколько монстров заметили меня, стоящую у стены. «Сяхау, я не дам этим придуркам угробить себя и вернусь к тебе», — уверенно произнесла я, доставая из пространственного браслета кинжал, подаренный им после того, как он спас меня, попутно составляя звездные пути. Первого монстра скрутили водные щупальца, второму голову снесло водяное лезвие. Отпрыгнув в сторону, я увернулась от лазерного луча одноглазой крысы. На удивление, от него на стене осталась лишь небольшая вмятина. Еще один одноглазый волк наткнулся на поставленный мною водяной щит, вслед за чем лишился головы. Острый кинжал плюс распространение трещин магии хаоса делают свою работу. Правда, не уверена, сколько еще смогу продержаться за стеной. Ха, а я и правда оказалась самой слабой из них. Усмехнувшись, пробормотала я, увернувшись от еще одного луча одноглазой крысы, которому удалось пробить мою защиту, оставив небольшой ожог на левой руке. Отбросив недавно убитого волка, я добила ее водяным лезвием. А Чен Роу не стоит и говорить, Чжоу Мин всегда была сильнее меня. Но даже мелкая сестра не сестра этого придурка Ксена обладает особой магией и сильным телом. Я же, не имею ни духовного семечка, ни особой магии, ни крепкого тела, ни таланта к битвам. Все, что я могу, так это вертеть своей слабенькой водичкой туда-сюда. Может, мне и правда стоило пойти протаренной дорожкой магов воды и не искать обходных путей? Чем плохо быть в арьергарде и защищать команду оттуда? Почему мне так важно было полезть именно в гущу битвы? Почему я опять повторяю свою ошибку? Почему я полезла сюда, оторвавшись от всех остальных, уйдя одна? Что я хотела доказать? Отпрыгивая от новой лапы одноглазого волка, у меня заплелись ноги от усталости, и я грохнулась на землю. Все тело было мокрым от пота и дрожало. Сколько можно еще продолжать сражаться? Я дерусь уже полчаса, больше. Сколько одноглазых волков я уже убила, а сколько крыс? Что звездная туманность воды, что звездная пыль хаоса, они практически полностью опустошены. Когда закончится вся магия, что я буду делать дальше? Если поймете, что не можете справиться, то просто одевайте подаренную мной броню, сворачивайтесь калачиком и прикрывайтесь щитом. Никто слабее старших вожаков стаи вам ничего сделать не сможет. Неожиданно в голове прозвучали слова придурка Ксена, сказанные перед началом этой бойни. Сдаться, спрятаться, я же уже достигла своего предела. Дальше я просто не могу. Тем временем волк, поняв, что промахнулся, завертел головой, быстро находя меня лежащую на земле. Подняв свою когтистую лапу, он собирался убить меня, располосовать, нарезать на 6 маленьких хэйю за раз. Вновь то чувство, что я ощущала уже 2 раза. Холод, не могу пошевелиться, страшно, не хочу умирать. Не хочу. Спасите меня, кто-нибудь. Сестричка Лин Юй Синь. Сяхау. Чжоу Мин, братолюбка Ксин, придурок Ксин. Хоть кто-нибудь. Ну, тогда можно вообще не учувствовать, если при любой опасности прятаться в панцире, верно, Хэйюй? Неожиданно в голове раздался наглый и язвительный голос чертовки Чен. Прятаться в панцире. Просить о спасении. Я не такая жалкая. Я хочу стать сильнее, чтобы моя жизнь больше не зависела от других. Воплем выпалила я, вскочив на ноги, уворачиваясь от когтей одноглазого волка и зарядив кинжалом прямо ему в глаз. «На, выкуси ска!» — прокричала я, что есть мочи, буквально разорвав ему голову разрушением трещин. Не сбавляя оборотов, я словно обезумевшая бросилась на надвигающихся монстров. Увернувшись от лап другого волка, я распорола ему брюхо, после чего взмахом руки разрубила приближающуюся крысу. Вслед за этим, вновь увернувшись от когтей, вонзила в затылок другой крысы кинжал. Не останавливаясь, не замедляясь, я продолжала резать монстров одного за другим. В теле бала какая-то невероятная легкость, словно и не было никакой утомительной битвы, а в голове было только одно желание – убивать этих ёбх монстров, чтобы они не убили меня. Я не хочу умирать, я хочу жить, и я сделаю все, что угодно, чтобы самостоятельно ее защищать. Даже если это тупорылая сделка с дьяволом, я согласна. Ха-ха-ха. К сожалению, импульс мотивации и бодрости не продлился долго. Очень быстро мои магические резервы полностью иссякли, а на тело нахлынула новая волна, еще большей усталости. И все-таки я дура. Из последних сил призывая броню, пробормотала я, падая на колени. Только не теряй сознание. Продолжай стоять, не закрывай глаза. Уснешь, и броня может вернуться в внутренний мир. Хорошо поработала малышка, я чуть не вступился, когда тот волк занес на тебя лапу, но ты меня удивила. Неожиданно откуда-то из-за спины раздался уверенный мужской голос. Последнее, что я помню, так это то, как вокруг меня поднялся мощный вихрь ветра, перемоловших всех монстров в округе. А дальше темнота. Глава 476. Поразительная выносливость Сюйчжаотина от разных персонажей. Может, нам все же стоит начать действовать? Тот главнокомандующий привел за собой свое стадо. Неуверенно пробормотала Лаулюси. До сих пор было слышно отчаянное противостояние неизвестного мага среднего уровня и крылатого пепельного волка. Они сражались более 20 минут, и казалось, что интенсивность битвы только нарастает. То же касалось и защитников лагеря. Зверей повалило значительно больше, стены уже не могли удерживать их и начинали рушиться. «Я согласна, профессор Чжуан, тянуть дальше – глупо», – на этот раз твердым голосом заявила Ли Цзин. «Даже с теми тремя неожиданно появившимися девушками, нашим студентам крайне трудно противостоять целому стаду монстров, тем более такому большому». Профессор факультета света говорила о трех необычных девушках, что из ниоткуда выскочили и стали помогать студентам. Первая, размахивающая большими цепями, сначала сражалась там же, где и молниевый принц, вскоре уйдя в южную часть. Вторая размахивала красным клинком, иногда выпуска большие струи пламени, и скользила по льду. Третья же была окружена зеленым туманом, и каждый, кто попадал в него, быстро превращался в горстку костей и жижу. Благо студенты быстро поняли это и не подходили к ней. Но особенным было то, что все трое носили похожие маски, а также обладали невероятной силой, сопоставимой с монстрами. Первая даже могла сражаться на равных с вожаками стаи одной своей физической мощью, без использования магии. Они вообще люди. Учителя до сих пор не вступили в битву, только из-за того, что эти трое вместе с Сюйчжаотинем и Мунуцзя продолжали удерживать оборону, и ни один студент не погиб. Были серьезно раненые, но маги с элементом исцеления позаботились о них.